Глава 30. Аните было лет 16, когда их школу вместе с пансионом для мальчиков вывезли на полевые учения. Преподаватели организовали юным недомагам такие нагрузки, после которых предполагалось, что молодежь будет спать как убитая. Как бы не так. В этом возрасте для общения с противоположным полом в организме открывается отдельная энергетическая ветка. Среди мальчиков тогда Аните особенно понравился один – Питер, широкоплечий блондин с глазами робкого наивного теленка. И в глазах этих застыла прямо вселенская тоска, от которой у чародейки внутри все сжималось. Непременно захотелось разгадать его тайну. Поэтому, когда Питер ночью постучал в окно и, о волшебство, позвал гулять именно ее, Анита ни минуты не размышляя перелезла через подоконник. Чтобы не попасться комендантам, парочка отправилась гулять в лес. Питер почти все время молчал. Анита сперва что-то тараторила, привлекая его внимание, но потом ей это надоело. Зачем, спрашивается, звал, если даже разговаривать не хочет? И вот когда девушка уже собиралась возмутиться и повернуть назад, они вышли на залитую лунным светом поляну. Вокруг цвели ночные флоксы, и стоял такой чарующий аромат ванили, что чародейка ахнула от восхищения. Обстановка была крайне романтичной, поэтому, когда Питер спросил, можно ли ее поцеловать, Анита, не раздумывая, согласилась. Парень наклонился к ее лицу и прижался к губам. Было мокро. Анита не засекала, сколько они секунд так простояли, но когда парень наконец отстранился, она была крайне разочарована. Надо же, даже здесь обманули. «А где вот эти все бабочки в животе, про которые шептались выпускницы?» Больше никогда она Питера не видела и ничуть об этом не жалела. Второй поцелуй случился уже незадолго до выпуска. У императора был юбилей, и эту круглую дату вся страна праздновала с таким рвением, что даже надзор за чародейским пансионом ослабили. Преподаватели отмечали, охрана, необходимая для массовых мероприятий со школы, была почти снята, так что, когда подруга Аниты Нира предложила улизнуть из пансиона и присоединиться к народным гуляниям, ранее всегда благоразумная мисс Мелроуз согласилась. Девушки умышленно не стали надевать белую ленту и быстро смешались с толпой. Люди танцевали, пели песни. На некоторых площадках выступали клоуны. Аните даже стало казаться, что все происходящее ей снится. До того непривычно веселая атмосфера царила вокруг. Сладков продавали сочные фрукты в карамели, сладкую вату, леденцы, мороженое на палочках. Жаль только, у подружек совсем не водилось денег. И тут девушкам повезло. Их заведущие взгляды приметили какие-то парни и подошли познакомиться. Анита сперва отнеслась к ситуации настороженно. Ей неприятности были совершенно ни к чему. Но Рик, Мэйв и Костер оказались вполне приятными, много шутили, накупили целую гору сладостей и пригласили Аниту и Ниру продолжить вечер в таверне. При этом подруга посмотрела на Аниту таким молящим взглядом, что та не сумела ей отказать. Застолье было шикарное. Во всяком случае, столько блюд сразу чародейки еще никогда не видели. Тут и жареный лосось, и запеченная в кляре утка, и бараньи ребрышки на гриле. Ребята явно были не из бедных семей. К столу также принесли несколько кувшинов с вином. Анита, ни разу его не пробовавшая, вежливо отказалась. Нира же, с любопытством продегустировавшая из каждого кувшина, уже очень скоро сидела на коленях у Рика, кормила его из рук пирожным и, никого не стесняясь, целовалась. Аниту такая фривольность поведения сердила, тем более девушка начала понимать, чем все это может закончиться. И вот она уже почти решилась объявить подруге, что они уходят. Потом будет опять неделю не разговаривать, ну да бог с ней, как... Сидящий ближе всего к Аните Костер, перехватив ее взгляд на лобзающуюся парочку, видимо, неверно его истрактовал. Он резво притянул девушку к себе и впился в ее губы, по-хозяйски засовывая язык в рот. В первую секунду от неожиданности Анита просто оторопела. От Костера пахло смесью пива и каких-то специй, и было это отвратительно. Анита уперлась руками в грудь героя-любовника и начала вырываться изо всех сил. Опешив от напора, парень отступился, а Анита, воспользовавшись его растерянностью, вскочила, дернула за руку Ниру и потащила ее сквозь набившуюся в таверну толпу. Больше всего девушка сейчас боялась, что парни их догонят, и тогда лучше было об этом не думать. Пустить магию в ход против гражданина Садааха означало смертельный приговор. Поэтому Анита бежала, не разбирая дороги, и волокла за собой нетвердо стоящую на ногах подругу. Уже потом, на следующий день, когда стало ясно, что никто их не преследовал и не искал, Анита успокоилась и полюбопытствовала у Ниры. Неужели ей правда так понравилось целоваться, как выглядело со стороны, но то ли в вине что-то было, то ли алкоголь именно на Ниру так подействовал. Но с того момента, как они пришли в таверну, девушка не помнила вообще ничего. С той поры ни в Садаахе, ни после переезда в Форсберг Аните ни разу не хотелось повторить эксперименты. А тут Йохан и... Все сразу изменилось и пропало. И она пропала. Даже сосредоточиться на работе оказалось сложно. Мысли о герцоге всплывали везде. В холле она сразу вспомнила свою маленькую руку в его крепкой ладони и тот стремительно хлынувший поток силы. В типографии абсолютно каждый миг с момента, как господин Вален закатал рукава. Боже мой, какие у него были руки! А как герцог ее поймал в полете со стеллажей! В этот момент, вырывая Аниту из приятных воспоминаний, раздался громкий писк. Сигнал почтового ящика, оповещающий, что у него доставлена корреспонденция. Анита отставила так и недопитую, давно остывшую чашку с шоколадом на подлокотник дивана и направилась к двери. В конверте лежала статья от Кити. Почерк у девушки оказался очень аккуратный, выверенный, завиток к завитку. И стиль изложения такой же. То, чего опасалась Анита как редактор, не произошло. Заметка была написана вполне корректно. Подчеркивались наряды особенно элегантных дам. Параллельно шли советы в разрезе «как надевать и что с чем сочетать не надо», но никакого перехода на личности. Кити описала темы разговоров, фуршет, какие развлечения предлагались гостям, какие слухи обсуждались в кулуарах. Анита даже восхитилась, как же графиня Шатур умудрилась за столь короткий вечер ухватить все нюансы. Тем более по тексту четко прослеживалось, что девушка знает, о чем говорит. Так, пожалуй, мог написать только не случайный гость, а завсегдатай подобных мероприятий. «Кто же ты такая на самом деле, Кити?» Хотя пока они с графиней ладят, не стоит заниматься расследованием этого вопроса. Было бы до слез обидно потерять информатора такого уровня. А тайны? Впрочем, у кого их нет?